Когда Адам станет старше, он, возможно, поймет, что мы имеем в виду, когда говорим, что дьявол существует. Речь не о слезливом пьянице окаянном, чьи похождения мы воспеваем в песенках накануне загона, и не о той сущности, которую Гидеон Деннинг с приятелями, по их предположениям, разбудили в дальней сторожке. Нечего там было будить. Дьявол обретается здесь издавна, вселяясь то в одно, то в другое, и так до бесконечности. Он в ливнях и ураганах, в неистовствующей реке, в деревьях в лесу. Внезапный пожар и собачий кровосос — это он. Мор, поразивший целые фермы, он же. Буря, что погребла под снегом всю деревню, тоже он. Но здесь, в Эндландс, мы, по крайней мере, видим его за работой. Нам видно, как он перескакивает с одной животины на другую. Он может перескочить из самца оленя в меня, а из меня в галку. Он покидает косоглазого жеребца и проникает в Джима Бисли. А от старика он переходит в Грейс. От Грейс — в оголодавшего бродячего пса, спустившегося из пустоши на ферму. Именно тогда Кэт впервые увидела дьявола. Я понял это, когда она посмотрела на меня, в ожидании, что я скажу ей, что это все неправда. До того, как отец с остальными вошли в бараний загон, она увидела, как дьявол оставил Грейс и запрыгнул в собаку. И тогда вместо лая из пасти вылетели крики Грейс. И Кэт услышала, как собака воет в голос, как заблудившееся дитя. Это пошло ей на пользу. Оставшись в Саффолке, она никогда не поняла бы, почему Адам появился на свет слепым. Так же, как ей не дано было понять, почему папа Эммы Картер не захотел больше жить. Здесь, в Эндландс, все это обретало смысл. Мы можем говорить «вот дьявол», и это не будет казаться странным, как показалось бы в любом другом месте. После того, как отец умер несколько лет назад, я перестал вносить его имя в карты, поскольку заботу о ферме взяли на себя мы с Кэт. Я теперь все больше думаю о Бендлендс. Мы передаем своим потомкам не только привилегию жить здесь, но и привилегию жить вообще. Я имею в виду, мы стремимся к борьбе, а не избегаем ее. Малыми дозами прививая себе страх, мы обретаем смелость. Широко раскрытые глаза Адама как будто смотрят на меня с вершины водопада. Он снова вздрагивает и засовывает руки себе под мышки. «Ты все еще слышишь меня?» — кричу я. И он кивает в ответ. «Ты знаешь, кто такие ловцы жемчуга?» — спрашиваю я. «Помнишь, я читал тебе про них позавчера перед сном? Они совсем не боялись воды, помнишь?» Как всех мальчишек его возраста, Адама страшно интересует все самое-самое. Этот самый быстрый, тот самый тяжелый, самый высокий, самый длинный. Не то чтобы это много значит для него, просто превосходная степень звучит впечатляюще в сравнении. Гончая быстро бегает, ага, а вот гепард... Ловцы жемчуга ныряют на глубину 100 футов и даже глубже на одном дыхании. «Правильно?» — говорю я. «На 150, — поправляет он. — Если морская сажень равняется 6 футам, сколько это в саженях?» — спрашиваю я, чтобы отвлечь его мысли, что он может упасть и утонуть, от мысли о Ленни Штурзакере. Здесь внизу, где нет ветра, в воздухе ощущается некоторое тепло. Я чувствую это спиной, поскольку рубашка у меня закатана наверх. Моему больному плечу, куда не достала мазь, это приятно. 25! Отвечает Адам. 25 моих саженей, говорю я, а твоих 50. Он оценивает себя с ног до головы и пытается представить, как он раз за разом погружается в океан. Я расстегиваю ремень и большим пальцем расстегиваю молнию потрепанных джинсов. Помнишь, есть точка, достигнув которой им уже не нужно плыть, спрашиваю я. Уже ничего не нужно делать. Сила тяжести тащит их вниз, как будто они летят под водой. Помнишь? Он кивает. Джинсы вместе с рубашкой и носками я свернул и затолкал в сапоги. Я хватаюсь за повисшую длань ивы, захожу на мелководье реки. Нога нащупывает илистый камень. Я делаю шаг. Вода ледяная. Но я сдерживаюсь и не издаю ни звука, чтобы не напугать Адама еще больше. Иду дальше, пока вода не достигает пояса. И тогда зову его. «Адам!» — кричу я. «Вот я уже в реке, прямо под тобой. Когда ты прыгнешь, я буду здесь стоять, и моя рука коснется твоей, прежде чем ты сам это поймешь». Он стоит совершенно неподвижно и молчит. «Я не дам реке унести тебя», — продолжаю я. «Я поймаю тебя. Я не дам тебе утонуть. Но ты должен именно прыгнуть с камня», — говорю я. «Не падай, а прыгай». В этот момент я спрашиваю себя, видел ли я вообще когда-нибудь, как Адам прыгает. Похоже, что нет. Но, возможно, только потому, что он боится неудачно приземлиться. Но когда прыгаешь в воду, нечего бояться. Поверхность расступается и принимает тебя, как колыбель. «Тебе нужно согнуть ноги», — говорю я, — «и представить, что ты лягушка. Ты должен присесть, а потом разжаться, как пружина, Адам. Подойди чуть ближе к краю». Но он, конечно, не может. «Скользи ступнями, пока не нащупаешь край камня пальцами ног», — говорю я ему. «Не торопись. Спешить нам некуда. Сам я уже не чувствую больше ног». А вода хлещет по яйцам и загоняет их в кишки. «Балансируй руками», — продолжаю я. «Камень плоский, ты не оступишься». «Папа», — произносит он, — «одна нога за другой. По очереди», — говорю я. Тельце наклоняется в бок, когда он начинает движение. Но он выпрямляется, и шажок за шажком приближается к краю камня. «Ну что, чувствуешь теперь край?» — спрашиваю я. Он кивает, раскинув руки в стороны. Он не видит, но ощущает открывшееся перед ним огромное пространство. «Теперь согни колени», — говорю я. «Согни колени и наклонись вперед. А когда почувствуешь, что падаешь, прыгай как можно дальше. Я жду здесь, в воде, и схвачу тебя. Не бойся тут ничего. Это твоя долина. Слышишь? Я никуда не ушел. Я не бросил тебя. Я здесь». И он прыгает. Мой сын прыгает. Сквозь зеленый свет он летит вниз в воду. Мой сын прыгает, а моя дочь шевелится в утробе матери. Налетает ветер. Он колышет ветви ив и белых берез, треплет падубы и качает рябины на скалах. Все выше и выше, до самых пустошей. Есть некая истинность в это время года в долине. После долгой зимы здесь все просыпается под басовитое гудение овец и песклявые дисконты ягнят среди заразительной суеты пеночек и крапивников. Чибисы в лугах гоняют галок. Они десятками кружатся и ныряют в воздухе, воюя за территорию. Их крики исполнены радости жизни. Как будто с каждым кругом, с каждым кувырком они заново обретают бесконечную свободу. Все вокруг дышит надеждой. Как всегда, весной.